Лишь утром он оставит дом, и будет страшен труп забытый, как пес, раздавленный быком. И, миновав поля и нивы, вернется к берегу он вновь, чтоб смыли верные приливы с него запекшуюся кровь. Одержимый. Луна плывет, как круглый щит давно убитого героя. А сердце ноет и стучит, уныло чуя роковое. Через дымный луг и хмурый лес, и угрожающее море бредет с копьем наперевес мое чудовищное горе. Напрасно я спешу к коню, хватаю с трепетом поводья, и, обезумевший, гоню его в ночные половодья. В болоте темный, дикий бой для всех останется неведом, и верх одержит надо мной, привыкший к сумрачным победам. Мне сразу в очи хлынет мгла, на полном бешеном галопе я буду выбит из седла и покачусь в ночные топи. Как будет страшен этот час! Я буду сжат доспехом тесным, и, как всегда, au coup de grâce. Последний смертельный удар я возоплю пред неизвестным. Я угадаю шум глухой в неверной мгле ночного дыма, но, как всегда, передо мной пройдет неведомое мимо. И утром встану я один, а девы рады играм вешним шепнут: вот странный паладин с душой измученной нездешним. Поединок. В твоем гербе невинность лилий, в моем багряные цветы. И близок бой, рога завыли, сверкнули золотом щиты. Я вызван был на поединок под звуки бубнов и литавр, среди смеющихся тропинок, как тигр в саду, угрюмый мавр. Ты, дева-воин песен давних, тобой гордятся короли, твое копье не знает равных в пределах моря и земли. Вот мы схватились и застыли, и войско с трепетом глядит, кто побеждает, я ли, ты ли, или гибкость стали, или гранит. Я пал, и молнии победней сверкнул, и в тело впился нож. Тебе восторг, мой стон последний, моя прерывистая дрожь. И ты уходишь в славе ратной, толпа поет тебе хвалы, но ты воротишься обратно, одна в плаще весенней мглы, и над равниной дымно-белой, мерцая шлемом золотым, найдешь мой труп окоченелый, и снова склонишься над ним. Люблю. Ты слышишь, милый, милый? Открой глаза, ответь мне «да», за то, что я тебя убила, твоей я стану навсегда. Еще не умер звук рыданий, еще шуршит твой белый шелк, а уж ко мне ползет в тумане нетерпеливо жадный волк. Портрет мужчины. Картина в Лувре, работы неизвестного. Его глаза — подземные озера, покинутые царские чертоги. Отмечен знаком высшего позора, он никогда не говорит о Боге. его уста, пурпуровая рана от лезвия, пропитанного ядом, печальные, сомкнувшиеся рана, они зовут к непознанным усладам, и руки, бледный мрамор полнолуний, в них ужасы неснятого проклятия, они ласкали девушек-колдуний и ведали кровавые распятия.